Чтобы сердца наши боли проститься приходит пора. До свидания, друзья, дорогие друзья, хоть звучат наши песни с утра. Хоть дружбы сердца наши полны, проститься пора. Ты лети, залетай, каждый дом, каждый край. Ты песенка, песенка наша, друзьям на земле передай. Что московские радиополны звучат в нашем доме с утра. Дружбы сердца наши полны, проститься приходит пора. До свидания, друзья, дорогие друзья, хоть звучат наши песни с утра. Хоть дружбы сердца наши полны, проститься пора. Дорогие друзья, хоть звучат наши песни с утра.